На границе империи. Том 9. Часть 2. Глава 1. Не ошибся, именно здесь оказался центральный вход в здание и над ним был навес. Вот на этот навес я и свалился, и мы вместе рухнули вниз. Через секунду придя в себя, нажал на газ, байк не заглох и поехал. Проехав по лестницам, выскочил на дорогу. Думал, все, оторвался, но нет, я ошибся, мне на хвост сели два броневика. Думал, они медленные, а оказалось, что ничего подобного, они даже быстрее меня. Мало того, они еще начали стрелять, а я метаться влево-вправо от них. Мне повезло, дальше оказалась пробка, и я начал вилять между машинами. Думал, их это остановит, но как бы не так, они даже не думали снижать скорость и гнали, расталкивая машины в разные стороны. Это, конечно, замедлило их, но и я тоже ехал не быстро. Парк уже рядом. Радовало, что они прекратили по мне палить. Проскочив во входную калитку, я поднял байк на дыбы и проскочил через три высокие лестницы на входе. Это, конечно, меня замедлило, и они приблизились еще ближе. Думал, все, оторвался, но первый броневик снес ограждение парка и влетел внутрь, однако ступеньки он преодолеть не смог и застрял. Я же не стал дожидаться, что там будет, и летел на другую сторону парка. Не заметил, чтобы по мне стреляли, хотя, возможно, и стреляли, но здесь полно деревьев, и я гнал среди них. Здесь тоже такая же калитка, проскочил через нее, выскочил на улицу, проехал недолго по ней и потом свернул во дворы. Оттуда выехал на другую и тоже свернул во дворы. Только здесь остановился, заглушил байк и сразу достал планшет, начав закачку программ для хакинга. У меня было мало времени для этого, не больше 2 часов. Надеюсь, скорость у них здесь нормальная. Скорость действительно оказалась хорошей, и загрузка шла полным ходом. Пока проверял работу сети, понял, что адреналин прошел, и у меня обожжена вся спина. Сняв куртку и рубашку, включил запись на планшете и поднес к спине. Спина сейчас представляла набор из порезов и ожогов. Шлем тоже посекло осколками, но не сильно. Если бы не он, мне бы точно капсула потребовалась, а так может и само заживет. Приложил аптечку к спине и получил пару уколов. Из всего этого можно сделать один вывод: легко отделался, могло быть гораздо хуже. Удивительно, как они здесь оказались так быстро. Магазин, похоже, вызвал. Помазать бы чем-нибудь спину, чтобы не получилось, как с ногой. У меня осталось немного настойки и кусочек от простыни. Пропитал тряпочку и, сколько смог дотянуться, протер спину. Хорошо, что обезболивающее уже действовало. Меня, наверное, уже по всему городу ищут. Здесь тихо, никого, а весело получилось. Не весело только было владельцам машин, которые корпораты повредили. Кстати, а как байк? Покачал его. Амортизаторы вроде целые, рама тоже. Так, немного осколками стекла поцарапало и все. Завел, послушал двигатель, работает ровно. Высота там 1,3 метра, но навес амортизировал ее частично. Время шло, и загрузка тоже шла, а я потягивал оставшуюся настойку и ждал, когда загрузится. Допив настойку, решил, что надо будет купить еще. Загрузка все тянулась. Наконец, после 2 часов она загрузилась и раздался мой злобный смех. Держитесь, твари, демон 7-го уровня выходит на охоту, и вы даже не представляете, что я с вами сделаю. Глава 2. Проверил основное, что нужно у меня уже есть. Сразу запустил противовирусную программу и расставил маячки на планшете. Проверка показала, вирусов нет, все чисто. Место еще осталось на планшете, и я решил добавить вирусов к тем, что у меня были. Оказалось, что доступ заблокирован. Хорошо, но мало. Теперь этот планшет моя самая большая ценность. Уже стемнело, меня наверняка ищут, и все выезды из города заблокированы. Придется ночевать здесь в городе, хотя посмотрим, что говорят в местных новостях. Думал, опять ничего нет, но оказалось, что я на первом месте в новостях. Посмотрел видео и выпал в осадок. Вот это да, теперь я террорист. В новостях рассказывали, что сегодня днем группа террористов напала на бутик в центре города и разгромила его, после чего взяла в заложницы сотрудницу корпорации и забаррикадировалась в соседнем торговом центре, где была уничтожена подоспевшими силами охраны корпорации. Правда, одному террористу все-таки удалось уйти, и его теперь ищут. На видео показали, как я стреляю в стекло, только смонтировали так, что я стреляю в мирных граждан, потом выбиваю уличное стекло и уезжаю. Про то, как они уничтожали машины броневиками, не было ни слова. В конце сюжета показали, видимо, хозяйку бутика и продавщицу, которые смогли отразить нападение террористов. Они рассказывали, как героически это сделали, ну и потом вызвали корпоратов. Когда закончился сюжет, я пребывал в легком шоке. Нет, я понимаю, что пресса все врет, но не настолько же. Мало того, что стал группой, это понятно, у страха глаза велики, и надо как оправдать то, что разгромили торговые центры кучу машин, а меня в итоге не поймали, но чтобы так врать, надо иметь талант. В сюжете ни слова про девушку, которую я захватил, и никаких комментариев от владельцев торгового центра, от тех, кто в реальности пострадал, а в этот бутик я даже не заходил. Посмотрел разные видео, в местной сети ничего про разбитые машины, за исключением того, что выяснилось, именно эта дамочка, оказывается, гналась за мной на броневике. Нашел видео, как она снесла ограждение парка, потом выскочила из броневика и орала мне вслед. Броневику после этого точно потребуется серьезный ремонт, вся подвеска разбита. Вот только что она орала мне, непонятно, запись сделана издалека, как она жаждет встречи со мной, а я взял и уехал от нее. На улице уже стемнело, а мне негде переночевать. Нет, можно хакнуть скин какого-нибудь дома, найти свободную квартиру и в ней заночевать, вот только байк оставлять без присмотра совсем не хотелось. Мне пришла интересная мысль, не хакнуть ли магазин вместо квартиры, наверняка меня ищут на выезде из города, а я навещу один бутик по соседству, я ведь недалеко от них отъехал. Там как раз продавали новые планшеты по бешеным ценам. Посмотрим, есть он в сети или нет. Искин был зарегистрирован в сети и работал. Надо посмотреть на месте. Проложив маршрут не по главным улицам, а больше по дворам, поехал к бутику. Бутик уже закрытый находился на той же улице, которую я сегодня якобы разгромил, только метров на 100 дальше. Мимо него проехал, когда вез ее к торговому центру. Из чистого любопытства проехал мимо бутика и торгового центра. Бутик цел, а в торговом центре меняли выбитое мною стекло. Козырька над входом, сломанного мною, уже не было, и вокруг собралось много любопытных, которые наблюдали за этим процессом снаружи и изнутри. Меня прямо подмывало сказать: «Вот он я, здесь, ловите меня, во мне еще не прошел азарт гонки». Правда, ни одного броневика корпорации не было видно. Свернув во дворы и поездив по ним, остановился у старого дома. Здесь светилось только одно окно. Мне хотелось есть, но у меня все продукты остались в лесу. Здесь тихо, не было никого из разумных. Удобно устроившись на траве и навалившись на байк, начал смотреть, что у них в бутике можно взять. Кроме ручных искинов меня ничего не заинтересовало. Наступил поздний вечер, на улицах хватало разумных, и я решил пока подремать. Завел будильник на 3 часа ночи, чтобы не проспать. Проснулся от разговора. «Смотри, байк, давай возьмем, зачем он нам такой, он же деревенский. Ну и что, разберем и продадим. Кому здесь в городе нужны от него запчасти? Хотя бы батарею снимем, сам ее потащишь. Что я-то сразу, ты предложил, тогда не будем». После чего они ушли. Меня они не видели из-за байка. Планшет показывал время 2 часа ночи, и местные воришки уже вышли на работу. Значит, и мне пора. Подъехал я к бутику в этот раз сзади. Здесь, в отличие от парадного входа, все выглядело невзрачно. Решил, больше не повторю свою ошибку, когда залез внутрь бота и попался, ведь я тогда мог спокойно недалеко спрятаться и взломать. Поэтому остановился я не около бутика, а за 3 дома от него. Отсюда видно, что делается около бутика, и начал взлом искина. Искин оказался свеженьким и плохо поддавался на мои усилия, не хотел ни в какую принимать. Пришлось просто ломать, отгрызая у него частичку за частичкой. Меня здорово тормозил планшет, мощности ему сильно не хватало. Отвлекли меня 2 местных корпоратов, разгуливающие около бутика. Вот не везет, похоже, заметили взлом, их явно вызвал искин. Процесс взлома я приостановил, пока посмотрел на часы, уже 3 часа его ломаю. Крепкий орешек мне попался. Корпораты походили около бутика, один уехал, а один остался. Один сидел на байке рядом с ним. Он мне совсем не мешает, и я продолжил. Так, теперь попробуем пустить в бой тяжелую артиллерию, программку 7 уровня. Он сразу начал сдавать позиции, после чего закинул, спрятал вирус и отступил. Посмотрим, попадется или нет. В этот раз повезло, система не распознала в нем вирус, и он его проглотил, после чего я сразу вернул ему все отвоеванное обратно и вышел. Теперь надо было ждать, когда он вышлет мне коды доступа к искину. Корпорат так и сидел на байке у магазина, а я сидел в кустах совсем недалеко от него. Местное светило начало уже вставать, я все еще не мог справиться с Искином. Наверное, проще было бы его сжечь. Прошло 2 часа, и вирус наконец-то выслал мне коды допуска. Никогда бы не подумал, что так долго провожусь с ним. Ввел коды доступа и приказал открыть заднюю дверь. Искин отказался это делать, мотивировав тем, что у него запрет на открытие раньше открытия магазина. Отменив этот запрет, все равно не открывает, мотивирует, что нужен код отмены от прежнего владельца. Сейчас мне еще этот код подбирать придется, а с этим планшетом это долго и могу до открытия не успеть. Попробовал поменять время у Искина, он принял время, но опять уперся, не соответствует времени сети. Убью гада. Похоже, придется ломать. Стоп, а откуда он берет время? Оказалось, от местных часов в сети. Попробуем хакнуть их. Это оказалось совсем несложно. Там почти отсутствовала защита и совсем простой пароль. Перевел часы и вуаля, бутик открылся. Осталось только что-то решить с корпоратом на байке. Вначале узнал у Искина бутика, где лежат планшеты и наручные Искины. Оказалось, что планшеты лежат все в одном месте, а вот где лежат наручные Искины, он не знает. Ладно, на абордаж. Достал игольник и тихонько начал подкрадываться к нему. Только зря старался, когда я подкрался к нему, он спал, сидя на байке. Не, ну так же неинтересно, я старался подкрадывался, а он спит. Двинул ему рукояткой игольника по затылку. Он почти не изменил своего положения на байке. Проверил его, забрал бластер и чип. Он, кстати, специально встал так, чтобы его камера наблюдения не видела. Отключил все камеры наблюдения и после этого зашел в магазин. Когда зашел на склад, растерялся, где здесь искать планшеты. Хорошо, что Искин подсказал, где они лежат на складе. Спросил Искин, может, есть у них есть бинокли? Бинокли не оказалось. Походил по складу, так ничего интересного не увидел и вышел в торговый зал, после чего сразу дернулся назад и погасил фонарь. Перед витриной стоял второй байк с корпоратом. Осторожно выглянул снова, он никак не среагировал на меня. Посмотрел внимательно, и этот спал. Так не годится, совсем оборзели. Им займусь позже. Где наручные Искины? По данным с Искина их не было ни в зале, ни на складе. Оставался только кабинет хозяина. Начал в нем искать. Нашел только сейф. Похоже, они в нем. К сожалению, он оказался механическим и вскрыть мне его нечем. У Искина отсутствовал код доступа. Порывшись в столе, ничего интересного не нашел, кроме бутылки хорошего вина, но побоялся его брать, вдруг отравлено. Протер все тряпочкой и вышел оттуда. С наручными Искинами мимо, ладно, не очень и хотелось. Что у нас там, корпорат? Корпорат все так же спал. Искин, открыть наружную дверь. Выполнено. Открыв дверь, быстро вышел наружу, при этом предательски звякнул колокольчик у входной двери. Корпорат, похоже, услышал и поднял голову, но было уже поздно. Рукоятка моего игольника опустилась на его затылок, и он продолжил спать, теперь уже в отключке. У меня осталось больше часа до открытия магазина. Устроим распродажу. Снял его с байка, затащил в зал, раздел и пристегнул наручниками к входной двери. Потом вернулся к второму и сделал то же самое, только пристегнул его к задней двери. Дальше открыл входную дверь в зал и подпер им ее. После этого выкинул на улицу пару панелей. Дверь открыта, заходи, бери, что хочешь. Протер все места, где держался, и с чувством выполненного долга вышел через заднюю дверь, подперев вторым и ее. После чего вернулся к байку и спокойно уехал. Проехал пару кварталов, свернул во двор, где я был вчера, и остановился там же. Надо проверить, что есть на чипах у корпоратов. Подключил вначале один и взломал его, а потом другой. На обоих оказалось всего 307 корпоратов. Небогато здесь живут корпораты. Перегнал корпораты к себе на чип. Дальше бластеры, оба закодированы. Сложил обратно в рюкзак, а вот что делать с их формой я не знал. На меня она маловата. Вначале хотел выбросить, но подумал, может пригодится и оставил. Ну и самое ценное, 4 коробки с новыми планшетами. Самой дорогой стоил 10 тысяч корпоратов. Очень быстрая и свежая моделька, включил, батарея почти не заряжена. Мне нужно зарядное устройство от света для них, да и для всего остального. Кроме того, нужен дроид-взломщик для оружия, без него я не мог снять блокировку. Зарядное нашлось в сети, стоило 500 корпоратов, а вот когда набрал дроид-взломщик, в ответ получил вирус и всего одно предложение в сети о его продаже. Сразу стало понятно, что это подстава корпораций. Программа защиты сразу уничтожила подарок, который мне прислали, но я понял, что засветился. Сейчас все мои заходы в сеть будут отслеживаться. Ничего страшного, отследить мое местоположение они не могли, только мои запросы. Сейчас я им накидаю этих запросов, начал их делать, запрашивая разную ерунду. Успокоился, когда сделал два десятка разных запросов. Пускай проверяют. Пока почистил за собой, вернул местное время на место и почистил и скин магазина, возвратив все в первоначальный вид. Сам направился в ближайшую лавку, где было в продаже зарядное устройство. Лавка оказалась самой обычной, здесь в городе таких полно и в каждой торговали электроникой и, как правило, не новой. Торговал сам хозяин, как я понял. Проверив работоспособность зарядного, заплатил за него 500 корпоратов, как он и просил. Торговаться за эти корпораты мне совсем не хотелось, ну, не считал я их за деньги. Их даже деньгами называть неприлично. Развернулся и пошел к выходу, как он начал мне предлагать разные вещи из своей лавки. Посмотрел, что он мне предложил, затем сказал, что не нужно и ушел. Отъехав метров 200, заметил продуктовую лавку и вначале проехал мимо, но потом вспомнил, что хотел приобрести местные настойки. К ней как раз подъехал грузовичок и теперь выгружали продукты. Приткнул байк рядом с грузовиком и зашел внутрь. Настойка имелась в продаже. Заплатив сотню корпоратов за две бутылки и убрав их в рюкзак, вышел из лавки. Настроение отличное. Все, что задумал, получилось. Есть желание отметить все это. Как только вышел, оно у меня сразу же пропало. У лавки, где недавно купил зарядное, стоял броневик, и из него выскочила моя старая знакомая. Как только она зашла в лавку, я сел на байк и спокойно поехал дальше. Отъехал немного, надавил на газ и начал двигаться, меняя направление движения по разным улицам, потом заехал во дворы и еще там петлял. Как они так быстро меня отследили? По планшету точно нет, что они могли еще отследить. Глава 3. Здесь два варианта. Или денежный чип отследили, или хозяин лавки сдал. Скорее, первое, хотя и хозяин тоже пытался меня задержать, предлагая товар, хотя с ним могли связаться и заставить меня задержать. В соседней продуктовой лавке, когда я оплатил со второго чипа, хозяин ничего не сказал, хотя у него поступал товар и ему было не до этого. Как они меня выследили? Ответа у меня нет на этот вопрос, только было понятно, что кольцо сжимается и надо из города уходить. Установил карту города и карту планеты на этот планшет. Предыдущие сгорели вместе с детским планшетом. Теперь мне нельзя делать автоматическое определение, сразу узнают, где я нахожусь. Придется искать вручную. Установка не заняла много времени, скоро уже изучал карту города. Где теперь я нахожусь, не представлял. Так запутал следы, что сам запутался. Примерный район только нашел. Мне нужно выйти на шоссе, но там наверняка меня ждали. Впрочем, зачем мне шоссе? Можно просто выехать из города и проехать по лесу. Пришлось изрядно поплутать по городу, но смог выехать из него в лес, где наткнулся на лесную дорогу, в то же время достаточно неплохо наезженную. Оказывается, здесь не я один не хочу встречаться с корпоратами на выезде. У меня, конечно, имелся второй вариант – взломать какой-нибудь частный дом и там отсидеться. Однако если я начну этот поиск, его отследят и могут в гости приехать, а этого мне совсем не хотелось. Хотя мне очень хотелось принять горячий душ, а не мыться в ручье, и поспать на нормальной койке, а не на земле. Дорога недолго вела по лесу и скоро вывела меня на шоссе. В том месте, где шоссе делало ответвление к космопорту, стояла большая пробка из машин и байков, следовавших к космопорту. Похоже, не я один здесь делаю бизнес и у них что-то случилось, если проверяют весь транспорт, въезжающий и въезжающий. А я надеялся, что пока меня не было, здесь все успокоится. А в итоге какой-то полный аврал. Придется про космопорт пока забыть, туда не стоило соваться. Вернусь к месту моей последней ночевки, там спрятана часть продуктов и можно развести костер. Когда добрался до места, первым делом проверил спрятанные продукты. Они остались на месте и не пострадали от местной живности. Разведя костер, я наслаждался тем, как он горит, и заодно подогревал пожаренный мной ранее кусок мяса. Костер, кусочек мяса с настойкой, что еще голодному человеку для счастья нужно. После этого меня начало сильно клонить. Поставив заряжаться новый планшет, я ушел в царство Морфея. Спал плохо, болела спина, проснулся утром уже следующего дня. Было еще темно и только-только начался расцветать. Планшет давно зарядился и был готов к работе. «Посмотрим, что ты за зверь такой, за что просили 10 тысяч корпоратов». Вещь оказалась действительно стоящая, очень мощной и быстрой, у меня таких еще не было. Подключил его к сети, надеюсь, этот чип еще не отследили. Меня интересовали местные новости, что такого произошло в космопорте. В новостях ни слова об этом и о том, что я обокрал бутик. Главная новость – смертельный поединок, окончившийся победой местного чемпиона и гибелью претендента. Тогда почему были такие проверки на дороге? Меня искали, что ли? Мне не верилось, что это все из-за меня. Неужели моя кража у них вызвала такой страх? Вот болван, я же почистил за собой и теперь не было никаких следов взлома магазина. А Искин там был мощный и второй корпорат меня наверняка видел. Они связали все в одно целое и поняли, что против них классные хакеры испугались. Неизвестное всегда пугает и боитесь вы не зря. Надо будет обязательно поквитаться с ними. А теперь мне нужно как-то попасть в космопорт или узнать, где находятся абордажные боты, заодно прихватить себе один. Вот только сказать сложнее, чем сделать. Никаких мыслей, как это сделать, у меня не было. Проверил еще раз, у Искина космопорта отсутствует доступ в сеть. Мыслей, как до него добраться, тоже. Мне нужно к космопорту, а там наверняка меня ищут и лучше мне там пока не показываться. Впрочем, подождем, мне торопиться некуда. 3 следующих дня я жил в лесу и за это время зарядил все планшеты и станер. Скопировал на каждый планшет все нужные мне программы. У меня теперь в наличии 5 боевых планшетов для взлома. За это время написал небольшую программку, которая безвозвратно уничтожала всю информацию на планшете, если был неверно введен логин и пароль. Теперь если планшет попадет в руки корпоратов, сам все сотрет. Утром 4-го дня я выехал к космопорту. Все вещи оставил здесь. С собой взял только 3 планшета и оделся в форму корпоратов. Пришлось ее разрезать подмышками, чтобы налезла на меня. Все 3 дня я изучал подходы к космопорту на карте и понял, что самый безопасный подход – это по оврагу, по которому отходили наемники. Он начинался у шоссе и проходил как раз недалеко от края космопорта. По нему можно осторожно подойти в ограде космопорта. Меня немного напрягало только то, что он мог быть заминирован, но подумал, что так все равно безопасней, меньше вероятность наткнуться на засаду в лесу. К тому же вероятность, что наемники пошли по нему к шоссе, минимальна. Скорее всего, они отходили в другую сторону, глубже в лес. Найдя его начало около шоссе, я съехал вниз и здесь оставил байк. Разделся, снял ботинки и пошел по ручью, чтобы не оставлять следов. Пока шел, не заметил, что здесь кто-то ходил, пока не добрался до места боя наемников с корпоратами. Здесь хватало свежих следов армейских ботинок, несколько раз кто-то спускался к ручью, похоже, за водой. Пришлось пройти дальше и там, спрятавшись в кусты, одеться и залезть наверх. Вроде все тихо, но я чувствовал опасность. Рядом располагалась просека, проделанная ходячим танком во время боя, и на ней виднелись свежие следы танка. Снова побывал у края оврага, что он здесь делал интересно. Получается, что он меня искал. Понял, корпораты, похоже, решили, что я не один, а с наемниками, которым удалось скрыться. Не их ли работа ограбление местного банка? Надоело мне, 4-й день уже сидим. Думаешь, в казарме лучше? Там хотя бы кровати есть, надоело на земле спать. Да и начальство там тоже есть, а здесь тихо и никто на тебя не орет. Заткнитесь вы оба. «Вас слышно на весь лес. Успокойся, нет его здесь и нечего ему здесь делать. 3 дня здесь сидим, и если он был здесь, то давно появился. Он в каком-нибудь борделе развлекается, а мы здесь непонятно чего ждем. Все равно заткнись». Он замолчал и стало тихо. «Значит, меня ждут. Сколько их? Отсюда не видно. Они сидели в куче поломанных деревьев. 3 точно, судя по голосам. Что делать? Наверняка здесь не одна такая засада. Уходить не хотелось. Может, стоит пообщаться? Вот только сколько их там, надо выяснить». Спустившись вниз к ручью, начал ножом срезать небольшие ветки и потом, прорезая ножом небольшие дырки в одежде, закреплять их на себе. Скоро я стал представлять ходячий куст, после чего намазал лицо и голову грязью из ручья. Сделал укол аптечки в ногу. Готов, убрал рюкзак в кусты. Все, теперь посмотрим, кто там меня ждет. И я забрался снова вверх на край оврага. Вроде бы они так и сидели в куче поломанных деревьев. Сделал перебежку до ближайшей воронки, потом до ближайшего дерева, так постепенно перемещался ближе к ним. Так я почти добрался до завала. Он был от меня на расстоянии в полсотни метров и вокруг него дальше открытое пространство. Специально так сделали. Отсюда я мог разглядеть, кто там спрятался в завале. Разглядел троих, больше я не видел, хотя их могло быть больше. Все трое вооружены винтовками. Вся троица лежала в центре завала. Они даже уже не смотрели по сторонам. Как мне их там достать? Подождем и посмотрим. Может, смогу их по одному вырубить. Мне нужно хотя бы с одним пообщаться. Ждал недолго. Я отлить. Кто со мной? Ему никто не ответил, и он начал выбираться из завала. Отлично, этого берем. Приготовил нож на всякий случай. Посмотрим, куда пойдет. Пошел он как раз по направлению к оврагу и ко мне. Ждал я его за деревом, за которым прятался, и он почти уже дошел до меня. Подожди, я с тобой. Жду. Он был в паре метров от дерева и теперь ждал другого. Что делать? Двоих вырубить сразу не получится, если только наверх на дерево, но я не успею забраться, да и услышит он, как я полезу. Придется убить. Убрал нож и достал меч. Первый дождался второго, и они пошли рядом с деревом. Дальше легко. Одно движение мечом по шее, мы оба мертвы. Они даже не поняли этого. Придержал тела, чтобы они беззвучно опустились на землю. После чего осторожно переместил их за дерево и выглянул посмотреть, что делает третий. Он действительно остался один и ничего не услышал. Больше я не видел там никого. Значит, этого будем брать живым. Пока нужно убрать тела отсюда. Аккуратно перенес тела с оружием и сложил их в воронке ближе к оврагу. После чего вернулся обратно к дереву и по лиане забрался на него. Третьего будем брать живым, а он как раз потерял их и начал звать. Пару раз позвал, потом замолчал и слушал. Они не отзывались, и он решил проверить. Пошел по их следу, обрывался чуть дальше, чем под деревом, и как раз здесь я занял позицию на ветке. Когда он подошел, я свалился на него, но он почувствовал что-то в последнюю секунду и отошел в сторону, из-за чего я свалился не на него, а рядом с ним. Мне удалось только выбить у него винтовку из рук, и мы схватились на ножах. Убить его я мог сразу, но я хотел его взять живым. Опять мне противостоял этот стиль бабочки, похоже, он здесь популярен на планете. В этот раз я уже знал, куда он будет бить, и сразу ударил в ответ, но он оказался хорошим бойцом и ушел от моего контрудара. Дальше я атаковал его, он больше оборонялся, мне было нужно лишить его ножа, в результате мы оба остались без ножей и схватились в рукопашную. Мне удалось взять его на удушающий захват, но я забыл про игольник у меня, а он нет. Он смог дотянуться до него, пришлось бросить захват и блокировать его руку. В результате он сам же выстрелил в себя, после чего я смог выбить игольник, но было уже поздно, игла попала ему в сердце. Расстроенный обыскал его, кроме винтовки и чипа ничего не нашел. Ну вот почему ты такой болван оказался и сделал контрольный в голову, у меня оставалось мало времени, наверняка он вызвал помощь. Что делать я не знал, посмотрим, что там с ограждением. Пришлось вернуться обратно, забрать рюкзак, утащить тело к его дружкам и обыскать их. Трофеи составили 3 винтовки, 3 корпоративных чипа и 3 ножа. Винтовки закинул в кусты, где прятал рюкзак, после чего надел шлем, рюкзак и направился к ограждению космопорта. Камер не было, но вдоль всего забора прошел ходячий танк и поломал все ветки около него, чтобы не было перевешивающихся за ограду. Камеры решили пока не восстанавливать, надеясь на засады. Ходячих танков не слышно и пока все тихо. Похоже, все-таки тревогу третий не успел поднять. Наверное, передал, что пойдет и проверит. Значит, времени у меня мало и скоро вышлют проверку сюда. Каких-то мыслей не было просто навредить. Подошел и мечом срубил 3 столба, а потом еще прорубил здоровую дыру в заборе. После чего понял, что влип, байка у меня не было сейчас, и нужно быстрее валить отсюда, пока не началось преследование. Побежал обратно к оврагу, надеюсь, у них нет следопыта. Спустившись во враг, понял, что это плохая идея, могут послать погоню на байках и мне оттуда не выбраться. Нужно их пустить по ложному следу. Спустился вниз, потоптался у ручья, чтобы следы вели ниже по течению дальше в лес. Потом поднялся вверх по ручью и выбрался снова из оврага. Ближайшее дерево, на которое удобно забраться, оказалось совсем рядом, и по лиане я забрался на него. По другой лиане перебрался на другое и с него на третье. Больше не успел, услышал, как подошел ходячий танк и замер. Думал, сейчас палить начнет, но было все тихо. Хотя я его не видел, но понимал, что он стоит около ограждения и высматривает меня. Какое-то время стояла тишина, потом услышал звуки еще трех двигателей. По звуку похожи на броневики, которые меня преследовали от торгового центра. Они подъехали и снова все стихло. Позже заметил внизу разумного, он шел по следам от завала, где они прятались, к дереву, где прошла схватка у меня с ними. Походил вокруг того места, где я схватился с последним, и осторожно по моим следам пошел к воронке, где их оставил. Спустился к ним, потом несколько минут его не было, после чего вывез и пошел по моим следам к оврагу. Я занервничал, вот не повезло, следопыт попался. Впрочем, спускаться вниз он не стал, посмотрел только сверху, после чего кому-то махнул рукой. Только здесь я заметил у себя под деревом троих корпоратов и троих за соседним. Дальше тоже были бойцы. К следопыту подошел, похоже, старший у них. Ну что скажешь, был один, пришел из оврага, расправился с тремя нашими и ушел обратно. Где они? В воронке. Они подошли к воронке, двоих зарубил сразу, а с Рэмом у него прошел поединок. Похоже, захватить его хотел. Рэм его проиграл, а ты знаешь, он лучший по рукопашному бою. Не верится как-то. Вон под тем деревом полно следов их борьбы, и у Рэма порез на руке от его ножа. Что произошло дальше? Убил его и притащил сюда в воронку. Потом сходил к ограде, срубил столбы и вернулся во враг и, похоже, пошел вниз по ручью. Давно это было? Не очень, минут 20 назад. Хочешь преследовать? Да, очень на ловушку похоже. Заманивает нас во враг, там очень удобное место для засады. По-другому я не могу объяснить его действия. Если будем преследовать, проси танки с нами, прикроют если что. Хотя он на байке и может быть уже далеко отсюда. Думаешь, не стоит его искать? Наша задача – охрана космопорта, а не поиск по лесам. Я вам предлагал свой план, а вы меня не послушали. Теперь сам решай, я свое мнение высказал. Тебе тогда говорил и сейчас повторю. Нельзя его пускать на территорию, он хакер. Тогда мы в этих лесах его еще долго искать будем. Он какой-то спецназовец. Он Рэма завалил и не поморщился. Когда я это увидел, глазам своим не поверил. Пришел приказ забрать тела и возвращаться. Что там? Бояться, что был отвлекающий маневр. Что у остальных? Пока тихо. Бойцы подошли и забрали тела из воронки и с ними пошли в сторону ограждения космопорта. Услышал три уезжающих двигателя броневиков. Потом и двигатель ходячего танка тоже затих вдалеке. Вокруг стояла тишина. Вот он, мой момент, можно проникнуть внутрь. Дыра осталась в ограждении. Меня, правда, сильно смущали слова этого следопыта. Он явно готовил мне там ловушку. Был бы байк рядом, я, может быть, и рискнул, а так мне совсем не хотелось туда лезть. Днем на открытое место, хотя у них наверняка в танках и ночное видение есть, так что хоть днем, хоть ночью, не спрячешься. Хотя они наверняка кого-нибудь оставили у ограждения, я бы оставил точно. Надо проверить, начал спускаться вниз, когда услышал странный жужжащий звук со стороны ограды. Это еще что такое? Это могло быть что угодно. Может, это у них собака такая местная. Звук не приближался ко мне и шел со стороны ограды, периодически затихая или снова возобновляясь. Может, дроида прислали охранного, надо бы проверить. Осторожно спустился с дерева и увидел вспышки сварки около ограды. Теперь понятно, что за звук, это дроиды заваривают ограду. Отлично, значит, должен быть техник. Вот с кем я точно хочу пообщаться, так это с ним. Осторожно начал подкрадываться к ограждению, здесь меня ждало разочарование, его не было. Здесь располагался очень древний технический комплекс, где дроид-матка управляла несколькими дроидами-муравьями. У меня в базе даже не сохранилось название этой модели, только общие принципы ее работы. У нее отсутствовало подключение по сети, ей давали самые примитивные задания, и она сама ехала и исполняла. У этой задания – восстанавливать ограждение космодрома. Глава 4. У этой задания – восстанавливать ограждение космодрома. Она уже заварила дыру, и теперь дроиды-муравьи заваривали столбики. Прятаться больше не было смысла, здесь никого кроме меня нет. Можно, конечно, перелезть через забор, сигнализация явно отключена, пока они здесь работают. Вот только мне пришла в голову более интересная идея. Подошел к одному муравью и открыл крышку у него на спине. Он не обратил на это никакого внимания, продолжая приваривать столб. Сама матка управления находилась на другой стороне забора и представляла собой стоящий вертикально округлый цилиндр на колесах. Она не умела, как муравьи, ползать по любым плоскостям и предназначалась для перевозки муравьев и управления ими. «Так, дружок, где-то у тебя должен быть кабель для подключения». Перерыл весь отсек, но его нашел, после чего подключил планшет. «Так, что здесь у нас с защитой?» «Здесь все просто, нет никакой защиты, тогда лови вирус». Вирус буквально за пару секунд дал мне контроль над ним. Теперь связь с маткой, они постоянно обменивались пакетами данных, она приняла пакет с данными от него и тоже получила вирус. «Все, теперь уже матка под моим контролем. Интересно, у тебя есть связь с сетью?» «Есть, но какая медленная и древняя. Сеть не предоставила доступ, потребовав оплату. Пришлось оплатить корпорат, чтобы сеть заработала. Теперь я мог видеть все, что видит матка, и что она делает. Не стал ничего пока у нее менять, пускай все остается как есть. Посмотрим, что она мне покажет. Теперь уходим отсюда». Отключил планшет и вернул кабель на место и закрыл крышку технического отсека муравья. Он как раз закончил приваривать этот столб и перебрался на соседний. Уходить решил не по оврагу, там могли оставить засаду, и вообще зря я байк оставил во овраге. Отошел недалеко, когда вспомнил про трофей. Возвращаться не хотелось, но пришлось, жалко три винтовки оставлять тут. Обратно к байку шел по краю оврага, постоянно останавливаясь и проверяя обстановку на предмет засад. Все тихо, но они говорили о других засадах, значит, они есть. Могли выставить заслоны на выходах из оврага и в нем самом, я бы точно так сделал. Правда, как я понял, этот следопыт трусоват, но не глуп. Он не стал спускаться даже вниз, осмотрел все сверху, опасался, что я могу быть в соседних кустах, где я спрятал оружие. Похоже, этот рем, с которым я схватился, у них чемпионом по рукопашному бою, вот поэтому мне не удалось его захватить. Да, пришлось попотеть, пока его завалил. Вроде бы отделался легким испугом, но сейчас стало заканчиваться действие обезболивающего, и после этой схватки у меня опять стала сильно болеть нога. Похоже, мне нужно в капсулу, с ней само не заживет. Добравшись до байка, вначале я больше часа лежал и наблюдал за окружающей местностью, потом обошел все по кругу на расстоянии сотни метров и только тогда спустился к байку во враг. Сразу завел его и уехал оттуда. Больше никогда так не буду делать. Вернувшись на место моей стоянки, первым делом взломал трофейные чипы. Один оказался вообще пустым, на двух других оказалось меньше сотни корпоратов. Еще раз убедился, что совсем не богато здесь живут корпораты, и перевел деньги на свой засвеченный чип. Странно, что его до сих пор не заблокировали. Похоже, хотят ловить меня через него. Связаться с владельцем и выяснить, что владелец погиб, совсем не сложно. Хотя не факт, что их тела нашли. Посмотрим теперь, чем занимается мой дроид. Он закончил восстанавливать здесь ограждение, потом съездил и починил забор еще в одном месте, а теперь, судя по всему, возвращался обратно. Впереди виднелось здание космопорта. Когда он к нему подъехал, я хорошо рассмотрел два ходячих танка, стоящих по бокам от здания и наблюдающих за прилегающей территорией. Дроид проехал мимо одного из них, заехал в здание и по техническому туннелю спустился вниз. Здесь располагалась мастерская техников и дроида встретил пожилой техник. Вернулась, старушка. Становись на зарядку и давай отчет. Дроид передал ему отчет о проделанной работе и послушно встал в угол на зарядку. Вокруг дроида типичная обстановка ремонтной мастерской техника. Кругом запчасти к дроидам и разобранные дроиды. Техник колдовал над сломанным дроидом-уборщиком. Потом посмотрел на моего дроида, который заряжался, и выбросил дроида-уборщика в кучу к его же сломанным товарищам. После чего завалился на стоящую рядом кушетку и начал смотреть бои по панели на стене. Техники здесь явно не перерабатывают. Весь оставшийся день он занимался тем, что смотрел панель с перерывами на еду. Когда стемнело, его сменил другой техник. Этот вообще сразу завалился спать. Когда он зашел, то показался мне отдаленно знакомым. Может, этот меня приложил у бота. Там точно должен был быть один техник, который устанавливал сигнализацию около ботов. Хотя маловероятно, он мог только установить, а захватывали меня другие. Надо бы найти их и пообщаться, куда они дели мой скафандр. Он как пришел, так и спал весь вечер. Один раз встал, попил водички и снова продолжил спать. Похоже, с похмелья, хотя не выглядел пьяным. Мне нужно осмотреть здание космопорта и постараться найти боты. Вот только кататься на этой бандуре по нему будет подозрительно и это сразу вызовет много вопросов. Для этой цели идеально подходил дроид-уборщик, Здесь их была куча, но все ломаные. Самому, что ли, починить? Дроид для ремонта у меня есть, заметно будет. Впрочем, пока он спит, можно попробовать. Он как раз отвернулся к стене. Работаем. Снял матку с зарядного стола и послал муравьев разбирать кучу сломанных дроидов-уборщиков. Похоже, шум от работы матки разбудил техника. Он повернулся, посмотрел, что делает дроид, ничего не сказал, повернулся обратно и продолжил спать. Придется за вас работать. Отобрал три внешнецелых дроида и начал пробовать их активировать. Один оказался рабочим, но у него поврежден двигательный механизм. На него просто кто-то наступил. Установил двигательный механизм от другого дроида-уборщика, но перед этим взял его под контроль. Для этого пришлось заставить одного муравья подключить кабель от другого муравья к нему. Такой задачи у матки не было в программе и пришлось все это делать вручную. После чего выслал вирус, который дроид-уборщик принял, и я стал его новым хозяином. Запуск прошел успешно, дроид мог теперь двигаться. Активировал у него подключение к сети. Пришлось и здесь заплатить корпорат, иначе не хотелось давать доступ. После этого собрал все дроиды-уборщики в кучу на полу, а технического дроида снова на зарядку. Теперь шпион у меня готов. Диагностика моего нового подопечного показала, что он не полностью работоспособен, но двигаться мог, и камера у него работала. Можно поехать посмотреть, что здесь и как. Техник также спал, как и раньше. Послал запрос и скину на пробную поездку по зданию. Поездку он разрешил, только прислал схему здания, где закрыл одну зону. Здание четырехэтажное. Вначале я покатился на самый верхний этаж, здесь одни кабинеты. Сейчас была ночь и в них никого нет. Следующий ничем не отличался от верхнего. Этаж тот же, одни рабочие кабинеты. Первый и второй этажи, большой холл, зал ожидания и бар, в нем также несколько гостиничных номеров. Сейчас там тоже пусто. Дальше подземная часть здания, здесь минус два этажа складских помещений. Покатался по ним, здесь шла работа. Разгружали два грузовика. Озадаченный полученной картинкой, остановил дроида в углу склада. Только что я объехал все здание и нигде не было ни одного абордажного бота. Где же они? Куда они их дели? Мои предположения, что они здесь под зданием, не оправдались, их здесь нет. Оставалась неосмотренной только закрытая зона, но туда мне не попасть. Только эта зона оказалась совсем небольшой и на первом этаже здания. Там точно не спрячешь полсотни ботов. Хотя, может, есть скрытая часть здания ниже уровнями и эта зона, вход туда. Надо вернуться посмотреть, что около этой зоны. Покатался вокруг закрытой зоны и обратил внимание на одну странность. Силовые кабели, что здесь проходили, были толстыми. Здесь явно не нужна такая толщина кабелей. Это, конечно, возможно, если они планировали расширение космопорта. Однако за проведенные дни рядом с космодромом я наблюдал не больше 2-3 взлетов кораблей в день. Все, спать. Со всем этим будем разбираться завтра. Отправил дроида обратно в мастерскую и уснул прямо с планшетом в руках. Проснулся утром и посмотрел планшет. Застал интересную картинку. Техники снова поменялись. И первый техник, который был вчера днем, крутит в руках дроид-уборщик, починенный мною, и периодически посматривал на дроида-техника, видимо, не понимая, как это он сам починился. Отмотав запись назад, я увидел интересный разговор между ними. Тот, который спал всю ночь, предъявил претензии этому, чтобы не оставлял запрограммированным дроида, а то он посреди ночи сам включается и работает. Этот утверждал, что он ничего такого не делал. В итоге тот назвал этого старым болваном и ушел домой. Дальше я уже наблюдал, как он стоял озадаченный над дроидом и пытался понять, почему технический дроид сам починил этого дроида-уборщика. Он подключил диагностический сканер к нему и начал проверять, после чего обратился к техническому дроиду. «Ну и чего ты его до конца не починила? Что молчишь? Стыдно? Нет, ну ты, дедуля, оборзел. Мало того, что я за тебя большую часть работы сделал, так ты еще и претензии предъявляешь. Скажи, это твой дружок, и ты поэтому решила его починить? Дед, ты еще божественную составляющую не забудь, она здесь точно имела место. Ну что, дальше будешь чинить? Дед, ты меня достанешь, я тебе здесь все поломаю следующей ночью. Понял, не хочешь, придется мне доделывать. Ты давай подключайся, тоже помогай. Ага, прямо сейчас побежал помогать. Сам работай, нечего целый день панель смотреть. Он активировал технического дроида и начал по новой разбирать дроида-уборщика. Вот это другое дело, приводи в полный порядок моего подопечного. Завтракая, все время думал об этих силовых кабелях. Как же выяснить, что это за кабели? Хакнуть центральный эскин нереально, здесь на планете все централизовано и наверняка там очень мощный эскин. Нужен второй мощный эскин, чтобы противостоять ему. Вряд ли он здесь есть, проще хакнуть эскин космопорта, но его тоже непросто будет хакнуть. К тому же непонятно, сколько у меня будет времени после взлома. Не хотелось это делать, пока не выясню, где спрятаны абордажные боты, где еще могут быть схемы питания. В управлении градостроительства должны быть. Здание ведь строилось когда-то и там должны были быть схемы питания здания. Ну что же, посмотрим, есть ли такое в сети. Есть. Отлично, атакуем. Атаковал эскин, оказался крепким и стойко держал оборону. Какие мы упрямые. Достал из рюкзака еще два новых планшета, оплатил подключение к сети каждому и атаковал еще с них. Когда атаковал со второго, эскин еще держался, а когда с третьего, эскин пал в неравной битве со мной. Вот так, нечего упрямиться. Теперь посмотрим, что у нас есть. Схема электроснабжения есть и кабели эти обозначены на ней, только вот шли они вниз и там обрывались, обозначены на схеме как резервные линии. Мне как инженеру непонятно, зачем вести столь мощные кабели вниз, да еще таким сечением, которое обозначено на схеме. Единственно предполагаемый ответ, там под землей спрятано что-то не обозначенное на карте. Скорее всего, это было целью высадки и захвата у наемников, а не сам космодром. Выхода нет, придется ломать эскин космодрома, там все ответы, где абордажные боты и что спрятано под землей. Лучше всего это сделать сегодня ночью, а пока надо подготовиться. Мне нужен мощный эскин для помощи. Этот, кстати, подойдет, посмотрев данные по нему, заметил, что его уже взламывали до меня, причем хакер совсем слабенький и оставил кучу следов за собой и вирус. Вычистил все это и задумался. Странно, почему взлом был полгода назад, и за это время никто не проверил эскин на вирусы или взломы. Ответ очевиден, это все специально оставлено для взлома, значит, все фальшивка. Впрочем, мне нужен сам эскин, а не информация, что здесь хранилось. Можно задействовать эскин бутика, как второй резервный. Посмотрим, в сети ли он. Эскин был в сети и из предложений убраны все планшеты. Ну что же, проверка закладок. Послал команду на их активацию. Одну нашли и удалили, а вот вторая активировалась и снова перехватила управление эскином. Посмотрел камеры, бутик работал в обычном режиме. Здесь у меня все готово. Осталось заразить эскин космопорта. Это оказалось сложнее, у него не было доступа в сеть. Нужно сначала включить доступ в сеть и только тогда атаковать. Вируса для этого у меня нет, придется писать сейчас. Взял за основу другой и начал переделывать его. 3 часа с ним провозился, хотел уже отправлять, как вспомнил, что сеть не даст, нужно доступ оплачивать. Пришлось еще доработать, чтобы сразу сеть оплатилась и в вирусе прописать данные засвеченного чипа, чтобы снялись деньги с него. Теперь все готово, можно отправлять. Техник на космодроме уже закончил ремонтировать дроида-уборщика, и он уже работал, чистя холл на первом этаже. Сам техник опять смотрел местные бои, и когда бой закончился, он расстроенный кинул железяку в кучу с дроидами и выругался. Опять проиграл. Не на того ставишь. Оставил техника с его горем и подключился к дроиду-уборщику. Теперь запросы скину на передачу данных. Положительные ответы готовы, вирус отправлен. Теперь только ждать несколько часов, пока вирус сработает, откроет сетевые порты и исчезнет. Наверное, стоит поближе переместиться к космопорту, может придется быстро среагировать и захватить бот. Забрал все добро с собой, что у меня опять накопилось здесь, только закопал сумку с консервами и в нее вложил планшет, нож и запасной игольник. Кто знает, как получится, после чего выдвинулся к космопорту. Байк с вещами оставил далеко в лесу и пешком пошел к проходной. Здесь все осталось в рабочем режиме, никаких изменений. Засады я тоже не обнаружил. Вернулся обратно за байком и перегнал его сюда. Прошел только 1 час с того времени, как я выслал вирус, все зависело от эскина, но 2 часа у меня точно есть. Заняться нечем и, оставив все вещи здесь, я решил прогуляться налегке и посмотреть. Есть засада здесь недалеко, рядом с местом, где я срезал камеры. Осторожно подкрался со стороны проходной и обнаружил такой же завал из веток, только он оказался пуст. В нем никого не было. Около него насчитывалось много следов и в центре на земле лёжки 3 разумных. Засады больше не было. Камер на ограждении тоже. Что они задумали? приглашают в гости, я ведь приду, только не пожалейте потом об этом. Мне пришла в голову шальная идея, захватить ходячий танк. Они очень мешали моим планам. Выбрал дерево, оно как раз росло рядом с той просекой, что шла теперь вдоль забора. Прошлые разы он выходил через проходную и ходил вдоль ограждения, может и сейчас выйдет. Подошел к ограждению, потоптался и залез на дерево. Надеюсь, сработала охранная сигнализация. Она действительно сработала. Через несколько минут хорошо стало слышно топот ходячего танка и треск ломающихся веток. Он, как я и думал, шел вдоль ограды, а я спрятался за стволом дерева. Как только он поравнялся с деревом, я разбежался и прыгнул ему на крышу. Глава 5. Вот только я не ожидал, что она будет такая скользкая. Я проехался по ней и свалился назад. Смог только зацепиться одной рукой за небольшой выступ на крыше. Что-то вроде визора. Скорее всего, в нем была камера внешнего наблюдения. Этот выступ находился на самом краю крыши, точно по ее середине. Вот на нем я и повис. Меня болтало влево-вправо с каждым шагом танка. Танк какое-то время еще шел вперед, потом резко остановился, отчего я ударился об его броню. Внутри послышались чьи-то шаги, а пока пытался забраться наверх. Дальше я услышал, что открывается люк на крыше. Все, что мог сделать в моем положении, это второй рукой выхватить меч из ножен и, подтянувшись, рубануть не глядя в район люка. Меч встретил какое-то сопротивление на пути, но я не видел, что это было, еще пару раз рубанул не глядя. Внутри танка услышал гулкий звук, как будто что-то упало. Подтянулся и посмотрел, что наверху. Люк открытый, в нем никого. Закинул ногу наверх и потом сам забрался на крышу. Сейчас, когда танк остановился, это было несложно. Лезть внутрь мне совсем не хотелось, там меня наверняка ждут. Идея. У меня кроме оружия ничего не было с собой, но в кармане лежала зажигалка. Лови гранату, и я кинул вниз зажигалку, после чего достал станер и, опустив руку вниз, начал стрелять в кабину. В ответ ничего не последовало. Осторожно заглянул вниз, угрозы нет. Двое уже отдыхали на полу, убрал станер и с мечом спрыгнул вниз. Проверил одного, зарубил сразу. Вылез наверх проверить, а второй был жив, лежал и смотрел на мою зажигалку. Видимо, действительно подумал, что это граната. В таком положении его и застал выстрел из станера. Болван, это зажигалка, а не граната. Собрал у них оружие. Здесь было два кресла, пилота и стрелка. Хотя и пилот тоже мог стрелять. Сел на место пилота. Искин меня сразу заблокировал. Ладно, сделаем по-другому. Иди сюда, засранец. Подтащил и посадил его в кресло пилота. Судя по всему, это было его кресло. Вот теперь другое дело. Пристегнул его ремнями к креслу и положил ноги на педали. Судя по всему, две педали внизу – это движение вперед-назад, а джойстик – это вращение башни. Так, нажмем левую педаль, танк пошел вперед, теперь правую, назад, а как развернуться? Наверное, обе педали вместе. Так и оказалось, танк вращался на месте. Теперь джойстик, дай сюда свою руку. Взялся за джойстик его рукой и отвел его налево. Башня повернулась туда же. Здесь все просто. Тройка, ответь первому, что там у вас? Звук шел откуда-то сверху. Тройка, тройка, ответь первому. Почему молчите? Похоже, тройка это этот танк. Может, ответить, что все в порядке. Хотя зачем, он сейчас проверять придет, а мы его встретим. Я немного углубился в лес и встал за деревом. Откуда его только ждать? Через проходную пойдет или по полю? Буду наблюдать за полем, если что, услышу, как будет ломиться по лесу. Он пошел по полю. У меня не было системы управления огнем, поэтому я ждал, и когда он подошел совсем близко, открыл огонь по нему. Он получил с десяток попаданий в лоб и остановился. Ответного огня не последовало. Непонятно, жив он или нет. Добавил еще десяток, он задымился. Теперь точно уничтожен. Что мне теперь с этим танком делать? Ломиться на территорию мне не хотелось, там могло быть полно сюрпризов. Первый, третий, ответьте базе, что у вас там за стрельба. Сейчас тревогу поднимут, надо уходить, а там ведь следопыт есть, и он приведет ко мне. Впрочем, есть интересная идея. Развернул танк по направлению к оврагу и нажал на педаль движения вперед, после чего воткнул в основание педали трофейный нож и заблокировал ее. Танк начал ломиться через лес к оврагу. Отсюда далеко до него, надеюсь, дойдет. Напоследок рубанул мечом по плазменным орудиям, выведя их из строя, и начал по лестнице выбираться на крышу. Танк, ломая ветки и небольшие деревья, шагал вперед. В промежутке между ветками вылез на крышу и с нее прыгнул на ветку ближайшего дерева. Удачно зацепился и по лиане перебрался на соседнее дерево, оттуда на третье и тогда спустился на землю. Пускай теперь ищут свой танк во враге и меня рядом с ним. Вернувшись обратно к проходной, не заметил здесь никакой тревоги, все тихо, мирно и шло в обычном рабочем режиме. Немного понаблюдав за происходящим, вернулся обратно к своим планшетам. Две проблемы устранили. Надеюсь, у них их больше нет. Операцию можно считать успешной. Два бластера и нож пополнили мои трофеи. Теперь посмотрим, что происходит внутри. Техник по-прежнему смотрел панель, а дроид ездил чистил кабинет и гостиничный номер. Странно, а где у них мастерская по ремонту танков? Они ведь тоже ломаются, если только рядом на складе ремонтируют. Где тогда находятся три броневика, на которых приезжали корпораты и где казарма у них? Здесь в здании ее точно нет. Похоже, все это под землей. Кроме того, много разумных выходит вечером с территории. Слишком много, чтобы разместить их всех здесь в одном здании. Стоп, а не появятся ли они здесь? Могут ведь проверить, откуда я пришел. Надо бы сменить место. Поздно пришел сигнал от вируса, что сетевые порты из кино открыты и доступ в сеть получен. В атаку. Первый пошел я, активировал атаку с первого планшета. Искин стал мне сразу сопротивляться, добавим еще второй, третий, четвертый. В бой Искин отступал, но держался, теперь поддержим Искинами. Я задействовал Искин бутика, передавая ему захваченную территорию и Искин управления строительства. Сразу стало проще, оборону держали Искины, а я только атаковал с планшетов. Искин космопорта медленно, но верно терял позиции. Я уже подумал, что это будет легче, чем подумал, как меня атаковали входящие сетевые порты. За их оборону отвечал Искин бутика, и он постепенно начал сдаваться. Пришлось переключиться на отражение атаки, но он напирал, и я переключил еще один планшет на оборону и только тогда смог удержаться. Война приняла затяжной характер, я не мог его добить, и он тоже не мог меня выкинуть. Он ослабил натиск у сетевых портов и начал наносить небольшие контрудары в разных местах, которые мне удавалось отбить. Однако я тратил на это свое время, и захват не продвигался дальше. Кроме того, я понял, что мне противостоит хакер неплохого уровня, но слабее меня. Также у него имелась поддержка центрального Искина планеты. Пока все против меня, но я пока не пустил в ход свои основные силы. Надо как-то его ослабить. Попробовать, что ли, вирусов ему накидать через дроида. Может, получится. Переключился на дроида и отправил через него три моих самых убойных вируса. Они выводили много что из строя, и вернулся к отражению его атак. Пока меня не было, ему удалось отвоевать часть моей территории. Я сразу его контратаковал и мне удалось вернуть часть обратно. Так мы бились с ним, пока я не заметил, что он начал сдавать позиции. Похоже, вирусы сработали, и он их проморгал. Вперед, в атаку, нанес удар самым убойным, что у меня было. Его оборона не выдержала, и я захватил ядро. Стало видно, что большая часть его территории заражена моими вирусами, и он теперь боролся с ними, а не со мной. Пошел вон отсюда, это теперь моя территория, выкинул его из Искина и заблокировал все внутренние входящие порты, кроме сетевых, эти под моим контролем. Он не успокоился и попробовал меня атаковать теперь через сеть. Только против него теперь был сам Искин и два моих вспомогательных. Всего его попытки успешно отбиты. Сам же я чистил Искин от своих же вирусов, запустив антивирусную программу. Итак, посмотрим, что у нас здесь есть. Подключился к камерам наблюдения. В космопорте полно вооруженных корпоратов и все они что-то искали. Похоже, меня. Решили, что я в здании. Так, что у нас за закрытая зона? Камеры показывали только два лифта в ней и все. Лифты вели вниз. Значит, там точно есть что-то глубже. Меня интересуют боты, где они? Долго искал, но нашел информацию о них. Оказалось, что их все продали оптом и две недели назад их вывезли с планеты. Нет, это надо же, как не везет. На чем мне улететь отсюда?